Он глянул на меня с подозрительной улыбкой, а затем раздались смех и проклятие. Одним махом я проглотил огненную жидкость и с побагровевшими щеками устремился к выходу. От приступа боли в стертых ногах на пороге я захромал. Тут я почувствовал на плече чью-то руку и услыхал торопливый вопрос. «Вы не ранены, приятель?» Тот самый человек, который смеялся, усаживает его в экипаж и отправляет на нужный ему прииск. Пока мы ехали, я узнал от кучера, что оба противника поссорились еще за неделю до этого и поклялись пристрелить друг друга без предупреждения, то есть при первой же случайной встрече. Он с презрением добавил, что стрельба была ни к черту, и я с ним согласился. Но в конце такого путешествия герой, скорее всего, самого автора, ждал большой удар. Всего несколько дней назад Джим отказался от своей доли и уехал в Сан-Франциско. Но вдруг новые знакомые, товарищи уехавшего, выслушав всю историю, юноши предлагают ему за так свободный пай на пробу. То, что могло произойти, как я думаю, только в Калифорнии, в те времена простоты и доверчивости. Ему предлагают остаться. В эту ночь я спал на койке отсутствующего Джима уже в качестве владельца одной четверти домика и участка, о котором я пока ничего не знал. Проснулся он в полдень, настолько намучился накануне, а его новые товарищи и, в сущности, партнеры в нетерпении ждали его. «Завтрак готов. Им не терпится рассказать мне нечто забавное. Я стал героем». Оказывается, мое поведение в Магнолии во время перестрелки уж обсуждалось, причем было весьма усердно преувеличено очевидцами. Последняя версия гласила, что я спокойно стоял у стойки бара и хладнокровнейшим образом требовал услуг от бармена, припавшего от страха к земле, а в это время над нами гремели выстрелы. Ну а дальше новые сотоварищи ему сказали, что он может пойти искать золото прямо сегодня. Что же касается того, что он никогда еще этого не делал, так это замечательно, потому что именно таким неумехам и выпадает с первого раза удача. И вот что было дальше, когда он впервые в жизни отправился мыть золото, вы, надеюсь, захотите узнать сами. Скажу только название рассказа. «Как я попал на прииски?» Найдете. Глава вторая. А какой замечательный рассказ про малыша. Из-за топчина стало появляться что-то похожее на огромную муфту. Наконец, оно совсем вылезло. Трудно представить себе что-нибудь потешнее этого медвежонка, когда он медленно поднял на меня удивленный взгляд своих маленьких глазенок. Задние лапы у него были настолько длиннее передних, что при ходьбе то и дело путались и лезли вперед. Он опрокидывался, натыкаясь на свой остренький добродушный носик, и, невольно кувырнувшись, каждый раз поднимал голову с видом полнейшего недоумения. Этого медвежонка старатели вынули из-под убитой медведицы и забрали к себе на прииски, чтоб не погиб. Я взял лапку и торжественно пожал ее. С этой минуты мы стали друзьями. Он был еще так мал, что почти человеческие ступни его были нежны, как у ребенка. Кроме стальных голубых коготков, наполовину скрытых в пальцах, во всем его толстеньком тельце не было ничего твердого. Когда рука погружалась в его шорстку, вы испытывали какое-то сладостное чувство. На него прямо нельзя было наглядеться. Гладить его было очень приятно, а возиться с ним можно было без конца. И вот, навозившись и наигравшись с малышом, на другой день человек этот уезжает. Но накануне вечером он взял со своего приятеля, Дика Сильвестра. Тот спрашивал про малыша вполне серьезно. «Говорят, он похож на меня, не находишь?» «Клятву». Если ему когда-нибудь придется расстаться с малышом,